Глава 5. Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 26 июня, воскресенье, 13:29. «Это была прекрасная церемония», — громко произнес молодой барон Домена Кузьминки, с улыбкой протягивая жрице бокал с шампанским. Сдемира подняла брови Всеведа, которой показалось, что юноша издевается. Но бокал приняла и даже сделала маленький глоток. «Я не шучу», — очень серьезно ответил Сдемир. «Мне действительно понравилось, как концы организовали действо. Все прошло на высочайшем уровне, а ты была великолепна». «Спасибо». Берегиня вновь пригубила шампанского, глядя прямо в глаза барону. Пожилая жрица, которой предстояло стать королевой, и молодой воин, только что достигший потолка карьеры. Они говорили в рабочем кабинете Всеведы и потому могли не опасаться подслушивания. Вскоре придется вернуться к гостям, а пока есть время глотнуть вина и обменяться впечатлениями. Особенно мне понравилось неожиданное и необычайно полезное выступление жрицы Параши, продолжил Сдемир. «Как ты ее уговорила?» «Параша пришла сама», — скупо ответила Всеведа. «Вот уж не ожидал. Никто не ожидал». Тем временем к ним подошли Ванда и Градислава, тоже допущенные в кабинет и недовольные тем, что все внимание берегини досталось барону. Подошли и церемонно склонили голову. «Ваше Величество!» Хрустальные бокалы столкнулись, издав мелодичный перезвон. «Главный шаг сделан, Ваше Величество. Мы получили официальную власть над всем великим домом», — продолжила Ванда. «А то, что она временная, — это ерунда. После выступления Параши Всеслава на трон не вернется», — добавила Градислава. «Но Ружена будет биться насмерть», — уточнила Всеведа, — «и в переносном, и, возможно, в прямом смысле». Тем не менее фраза прозвучала шуткой. Присутствующие, понимающие, переглянулись и улыбнулись, после чего Ванда выразила общее мнение. «Как ей будет угодно», и подняла бокал. «За королеву Всеведу! За королеву Всеведу!» — поддержали тост остальные. Отпив вина, Ванда хотела сказать что-то еще, но едва она открыла рот, как зазвонил телефон, и Фата, извинившись, отошла в сторону. «Как дела в домене?» — светским тоном поинтересовалась Всеведа. «Прекрасно», — похвастался Сдемир. «Завтра утром соберем совещание и определим дату выборов». «Твои конкуренты еще живы?» — удивилась Берегиня. «В бюллетене для голосования должны быть несколько имен», — рассудительно ответил юноша. «Не хочу, чтобы по домену поползли ненужные разговоры». «Разумно», — поддержала его Градислава. «Спасибо, дорогая», — улыбнулся Сдемир. «Я слышала, ты посещал московскую обитель», — обронила Всеведа. «И еще слышала, что в то же самое время там находился Сантьяго». Градислава насторожилась. А вот Сдемир остался абсолютно спокоен и ровным, даже слегка расслабленным тоном уточнил. «Сантьяго не находился в то же самое время, а примчался в обитель, когда узнал, что я обратился к орлийцам за помощью». «А зачем ты к ним обратился?» — нахмурилась Градислава. «На меня напал Ардала». «А почему он на тебя напал?» Фата прекрасно знала, на кого работает голем, и сглупила, решив, что Ардала действительно атаковал юношу с целью убийства. Реальность оказалась куда прозаичнее. Рано потребовалось, чтобы объяснить народу, откуда взялись два трупа на берегу Москвы-реки. В голосе Сдемира послышалась усталость. «Неужели непонятно?» «Кого ты убил?» — вздохнула Всеведа. «Небольшое личное дело», — ответил юноша, и, предвосхищая дальнейшие расспросы, поведал. «На этом мои личные дела закончены, и больше сюрпризов не будет». Женщины переглянулись, но промолчали. Они знали, что упрямый Сдемир делает только то, что считает нужным, и давно потеряли надежду его перевоспитать. «А что Сантьяго?» — продолжила выяснять подробности Всеведа. «Предложил тебя предать». Тут же ответил юноша. Через секунду добавил. «Ваше Величество!» «А ты?» — поинтересовалась Градислава. Несколько секунд Сдемир внимательно смотрел на Фату. Потом, видимо, вспомнил, что перед ним стоит боевой маг, и очень серьезно ответил. Я сказал Сантьяге, что ему нечего мне предложить взамен. А он? К счастью, к собеседникам вернулась Ванда. Юноше не пришлось отвечать на вопрос. Точнее, первая же фраза Ванды заставила его замолчать и не произнести то, что вертелось на языке, тем более, что едкий ответ мог привести к скандалу, а то и стычке с Градиславой. «Прошу прощения, Ваше Величество, но у меня плохие новости», — громко произнесла Ванда, убирая телефон. «Что случилось? Экспедиция в Подмосковье провалилась». «Тут все свои, Ванда, подслушивание исключено, так что говори как есть», — предложила Всеведа. «Королеве удалось уйти». Фата поморщилась. «У нас потери. Убита Челика и одна Марьяна. Наемники. Все живы. Это плохо». «До наемников мы еще доберемся», — пообещала Всеведа. «Где Всеслава?» «Неизвестно», — развела руками Ванда. «Шадра сообщает, что Всеслава покинула дом в компании какого-то чела. Именно они, кстати, убили Челику». «Всеслава убила?» «Неизвестно. Но судя по тому, что у Челики сломана шея...» «Кто-то сломал шею дочери журавля?» — не сдержался Сдемир. «Серьезно?» «Серьезнее некуда», — буркнула Ванда. «Для меня это стало такой же неожиданностью». Дружина дочерей журавля являлась главной ударной силой великого дома Людь. Колдуньи для нее начинали готовить с детства, и они заслуженно считались опасными противниками, даже для навов. И узнать, что одной из воительниц сломали шею, не подкравшись сзади неожиданно, а в прямом бою, когда дружинница на стороже и готова отвечать. Узнать об этом было, мягко говоря, неожиданно. Что за чел сопровождает Всеславу? Неизвестно. «Плохо», — вздохнула Всеведа. «Честно говоря, Ванда, я на тебя рассчитывала». Фата опустила голову. «Простите, Ваше Величество. Продолжай поиски». «Да, Ваше Величество. Градислава поможет». «Конечно, Ваше Величество». «Я не думаю, что Всеслава сможет долго прятаться», — подумав, добавила Всеведа. «Информация, которую огласила Параша, стала для нее приговором, и через несколько часов мы сможем с чистой совестью объявить ее в розыск по обвинению в заговоре с целью узурпации власти. Доказательства соберем». Берегиня выдержала короткую паузу и многозначительно закончила. «Но будет хорошо, если мы отыщем Всеславу раньше. Потому что как пойдет суд, неизвестно, а на мертвую можно свалить все, что угодно. Мы постараемся. Это первоочередная задача». Всеведа допила шампанское, поставила бокал на стол и предложила: «Давайте вернемся к гостям». Но только она собралась сделать шаг, как раздался голос Сдемира: «Ваше Величество, позвольте еще один вопрос». И поймала себя на мысли, что ей не понравилась обманчивая мягкость в голосе юнца. Тем не менее, отказать барону Берегине не могла. «Что за вопрос?» «Вы доверяете Параше?» «Это сложный вопрос», — протянула Всеведа. Она с удовольствием отложила бы разговор на эту тему, но по взглядам поняла, что Ванде и Градиславе ответ интересен не менее, чем юноше, и потому продолжила. «Так вот... Параша пришла ко мне сама». «Да чего интересно», — подняла брови Градислава. «На самом деле ожидаемо», — проворчал Сдемир, бросив косой взгляд на военную. «Параша попросила за младенца?» «Не сомневалась в твоем уме», — натянуто улыбнулась Берегиня. «Что значит «попросила за младенца»?» — не поняла Градислава. «Параша сказала, что поможет дискредитировать Всеславу, если я поклянусь сохранить жизнь ребенку», — объяснила Всеведа. «Я согласилась». «Это было мудрое решение, Ваше Величество», — кивнула Ванда. «Я знаю», — Берегиня помолчала. «Что же касается твоего вопроса, Сдемир, то у меня нет на него точного ответа. Параша выполнила свою часть сделки, но вряд ли станет поддерживать меня впредь». «Она будет помогать Ружене», — добавила Ванда. «Совершенно верно», — Всеведа посмотрела на юнца. «Я ответила?» «Вполне», — кивнул тот. И тут же поинтересовался: «Вы собираетесь оставить Федру во дворце?» И Берегине захотелось его убить. Несколько секунд в кабинете царила тишина, во время которой Всеведа ждала, что Ванда или Градислава отдернут взорвавшегося щенка, Отец с любопытством ждали, что сделает лидер, и Берегиня поняла, что Сдемир угодил в точку, в болевую точку. Но ответила спокойным, ровным голосом. «Да, Юрий во дворце». «Ты ведь понимаешь, что он должен покинуть Зеленый дом, и нужно снять с него охрану?» «Ты ведь понимаешь, что как только Юрий выйдет из дворца, его убьют?» Всеведа надеялась, что холодный тон подскажет Сдемиру необходимость заткнуться, но проклятый мальчишка оказался тверд, словно алмаз, и ответил так дерзко, как только можно было в данных обстоятельствах. «А ты понимаешь, что тебе не стать королевой, если продолжишь забавляться щелом на глазах всего дома?» Берегиня задохнулась от гнева, но молчание помощниц четко показывало, что они согласны со Сдемиром. И большинство людов согласно. Никто не желал видеть во дворце чела. «Будьте вы все прокляты!» Всеведа чувствовала, что на глазах вот-вот выступят слезы, и лишь собрав в кулак всю свою волю, сумела их сдержать. «Отошли Федру хотя бы на время!» Это было лучшее предложение в нынешних условиях. Хотя бы на время. Но куда отослать, если именно страх за жизнь Юры заставлял ее держать любовника во дворце? Куда отослать, если она никому не доверяет? Всеведа наступила на горло собственной гордости и спросила. «Сможешь укрыть его в Кузьминках?» «Нет», — очень серьезно ответил Сдемир и объяснил. «Я поставил на тебя, Всеведа, и ради тебя предал все и вся. Отца, дом, людь. Я беззаветно иду за тобой. Я сделаю все, что ты прикажешь», и не раз доказал свою преданность. «Но я не возьму на себя такую ответственность. Если с Федрой что-то случится, ты станешь моим врагом, или же мне придется умереть, защищая твоего друга, а мне не нужно ни то, ни другое». Ответ был полный, и ответ был понятный. «Все знают, как Федра дорог вашему величеству», — тихим эхом отозвалась Градислава, «и никто не рискнет взять на себя такую ответственность». «И что? Прятать Юру в цитадели?» — Всеведа хрустнула пальцами. «Как это не печально, ваше величество?» «Сдемир прав», — тихо промолвила Ванда. «Если вы оставите Федру во дворце, Ружена обязательно воспользуется этим обстоятельством в своих интригах. Став Берегиней, вы потеряли право на мезальянс». «Ты тоже. Замолчи». «Да, ваше величество. Но от молчания ничего не изменится. Можно приказать молчать всем, но люди будут недовольны, люди будут смеяться и злиться. И бароны никогда не проголосуют за человскую подстилку. Никогда. Наше преимущество на Большом Совете еще слишком зыбко», — мрачно произнес Сдемир. Он знал, что говорит всем известные вещи, но знал, что кто-то должен их озвучить. «Если Ружена убедит Малушу и Усладу в том, что ты недостойна титула, короны тебе не видать». «Она убедит, потому что баронам не нравятся интрижки с челами, а Малуша и Услада известны тем, что прислушиваются к баронам». Всеведа отвернулась к высокому окну, но только для того, чтобы никто не увидел выражения, появившегося на лице при последних словах Сдемира. «Или Федра, или власть». Замок, штаб-квартира великого дома «Чуть», Москва, проспект Вернадского, 26 июня, воскресенье, 14:02. Франц де Гир и сам не знал, зачем снова отправился на встречу со старым рыцарем. Получается, он что-то недопонял из прошлого разговора? Или же не договорил важное, что непременно должен был услышать преступник? А может быть, дело в другом? Что за странное и тревожное чувство тянуло великого магистра в чахоточную шахту? Что мешало ему воспротивиться демоническому обаянию Винсента Шарге и заняться неотложными делами, коих накопилось огромное количество? Неизвестно. У Франца не было ответов на эти вопросы. И, возможно, именно за ними он и отправился в подземелье. «Я знал, что ты вернешься», — мягко и совсем без издевки произнес старик, увидев присаживающегося на стул де Гира. «Только не думай, что способен меня предсказать», — буркнул в ответ Франц. «Разве нет?» «Нет. «Но я правда знал, что ты вернешься», — извиняющимся тоном промолвил Шарге. «Я понял это в тот миг, когда ты ушел отсюда утром. Ты...» «Я сам этого не знал», — рявкнул Дегир. «Ты не был доволен нашей встречей», — плавно продолжил Винсент. «Оставались вопросы. Оставалось это странное, тревожное чувство, которое не позволяло тебе забыть обо мне». Несколько секунд великий магистр оторопело смотрел на старика, слово в слово озвучившего его мысли, но сдержал искушение задать вопрос. Поерзал на стуле, напоминая школяра, оказавшегося перед строгим учителем с невыученными уроками, и вздохнул. «Мне предстоит осудить чудо». «Тебе приходилось убивать чудов», — напомнил Шарге. «И тебя это не беспокоило. Не начинай». «Я не начинаю. Ты начал, когда пришел». Старик помолчал. «На твоих руках немало братской крови, Франц. Ты ее чувствуешь. Она тебя отравляет. Вот почему ты пришел». И улыбнулся. Улыбнулся с доброй печалью, словно понимая тяготы великого магистра, заранее прощая его за то, что Дегир собирался сделать, и даже жалея. Улыбнулся так, как будет улыбаться на суде, демонстрируя чудом, что смиренно принимает несправедливую кару. Лицемерно улыбнулся. И Франц понял, как трудно будет раскрыть ордену подлинную суть сидящего на краешке кровати зверя. «Я хочу сказать, что понимаю, почему ты убил Декарге», — неожиданно произнес Дегир, глядя старику в глаза. «Ты поступил бы так же?» — мгновенно среагировал Винсент. «Да». «Приятно слышать», — честный ответ. «Но после убийства то была месть», — поправил магистр Шарге. Попытался поправить. «Убийство», — спокойно повторил Дегир. «Местью стал бы поединок, точнее, победа в нем». А ты совершил подлое убийство. Я наказал преступника. А совершив убийство, ты не сдался, а сбежал, опасаясь справедливого суда. Ты поступил бы так же, попытался парировать Винсент. Но Франц оказался готов к обвинению. Нет, покачал он головой с усмешкой, разглядывая разозлившегося старика. Покончив с Леонардом де Сент-Каре, я встал перед чудами. Я позволил им судить меня. В тот момент они могли меня убить. «В тот момент все пребывали в шоке, и ты это знаешь», — выкрикнул Шарге. «Поражение в войне и та резня, которую Сантьяго назвал лунной фантазией, оглушили орден. Ты взял то, что никто не защитил». «Я спас орден. Ты узурпатор и предатель. Но я пришел на суд, а ты нет». «Разве?» — Винсент тоже успокоился. Он понял, что Дегир изучает его, стараясь вычислить болевые точки, темы, вызывающие у старика ярость. И стал осторожным и язвительным. «Ты, наверное, забыл, что я сам явился в замок, но перед этим совершил тягчайшее преступление в великом доме Людь. Извини, что считаю зеленых врагами». Ответ был эмоционален, но слишком прост для суда. И Шарге, кстати, сам это понимал. Потому и старался сделать ответ как можно более эмоциональным, чтобы заглушить возможные вопросы. Но сейчас... Зрители отсутствовали, а Франц на эмоции не реагировал. «Зачем ты устроил резню на свадьбе Всеславы? Где прятался с тех пор, как бежал из тайного города? Откуда у тебя средства на опыты и создание высококлассных големов?» «Как много вопросов! Ты действительно продался Ерге?» «А если так?» — поднял брови Винсент. «Если так, то весь твой пафос не стоит и ломаного гроша!» — отрезал Франц. «Ты предатель!» У Шарге сорвался голос. «Я предвидел, чем закончится союз с гиперборейцами, и пытался отговорить де Сент-Каре от безумной войны великих домов, и пошел против него лишь после того, как он попытался меня убить. Я пошел против него, чтобы спасти чуть. Я не хотел, чтобы Леонардо загнали в угол, и он применил запрещенные заклинания», — горячо произнес Дегир. «А ты продался наяву. Что ты знаешь о Ерге? Достаточно, чтобы понять, что ему нужна абсолютная власть». «Это так», — неожиданно признал старик. И замолчал, вцепившись взглядом в великого магистра. Несколько секунд они словно играли в гляделки, стараясь подавить взгляды друг друга, после чего Франц печально улыбнулся. «Ты ему служишь. Отрицать очевидное было глупо. Винсент попробовал перейти в атаку, одновременно объясняя великому магистру свои резоны. «Вопрос не в том, служу я ему или нет. Главный вопрос заключается в том, сумеет ли Ерга заполучить абсолютную власть. Я думаю, сумеет. А второй главный вопрос звучит так. Что он сделает с теми, кто ему противостоял? Я постараюсь не допустить его возвращения на трон Темного двора», — пообещал Дегир. «Но если Ерга поднимется на вершину, спасать орден от уничтожения придется мне, понимаешь?» Шарге подался вперед. «Ты пошел против старого Леонарда, подстраховал его на случай поражения в войне Кадав, поскольку считал, что чуть не выстоит против навов и людов. А я иду против тебя, страхую на случай поражения, ибо считаю, что весь тайный город не устоит против Ерги». «То есть ты герой?» Но Винсент очень спокойно среагировал на иронию и убежденно продолжил. «Ерга не злой и не настолько жестокий, каким его представляют навы. У него есть одна единственная цель – власть». «И к ней он идет», – кивнул старик. «Он победил в первой войне, Франц. Ты даже не представляешь, чего ему это стоило». «А ты представляешь», – прищурился Дегир. «Он иногда вспоминает», – медленно ответил Шарге. «Рассказывает такие вещи, о которых даже мне становится не по себе. Я видел много, делал страшные вещи, и даже масаны трясутся от страха, вспоминая меня. Но я боюсь тех рассказов, Франц, и мне не стыдно в этом признаться». Вот сейчас Дегир ему поверил. Он читал о Первой войне, знал, что ее называли эталоном беспощадной схватки на взаимное уничтожение, и догадывался, что мог рассказать о тех событиях командующий одной из армий. «И все равно я буду сражаться с Ергой до последнего вздоха», — произнес великий магистр. «Никак иначе». «Я знаю, Франц», — печально улыбнулся Шарге. «И ты будешь меня судить», — не позволил себя перебить старик. «Завтра?» «Сегодня», — уточнил Дегир. «Не хочу откладывать дело в долгий ящик». «Орден может не понять такой спешки. Нужно осудить тебя до того, как Всеведа утвердится во власти», — объяснил Франц. «Эта дура Ирина устроила скандал, а поскольку Всеведа хочет испортить отношения между великими домами, то обязательно потребует твоей выдачи. Но если я буду осужден, ты откажешь ей на законных основаниях». «Совершенно верно», — подтвердил великий магистр. «А если ты меня казнишь, то Всеведе и вовсе придется публично тебя поблагодарить. Ты неплохо ориентируешься в деталях политической жизни, Винсент». «Но ты не сможешь меня убить, Франц», — тихонько рассмеялся старик. «Ты слишком слаб, чтобы решиться на публичную казнь в таких обстоятельствах. Ты приговоришь меня к пожизненному заключению в чахоточной шахте. И это даст повод Всеведе потребовать моей выдачи. Но если я решу, то казню без колебаний». «Ты уже колеблешься, Франц. Уже колеблешься». Частный жилой дом, Подмосковье, коттеджный поселок Манчестер, 26 июня, воскресенье, 14:05. «Возможно, моя похвала покажется неуместной, но у вас было оборудовано превосходное убежище», — произнес Сантьяго, внимательно изучая один из раскрытых во время нападения тайников. Оставшееся внутри оружие многое сказало о предусмотрительности наемников. «Спасибо, комиссар». «Мы старались», — скромно ответил Кортес. «Жаль, что придется продавать такой хороший дом». «У вас нет на примете клиентов?» — не смогла промолчать рыжая. «Здание, как видите, в идеальном состоянии. Продаем только потому, что о нем все узнали». «Я подумаю, что смогу сделать», — вежливо ответил комиссар. «Обещаете?» «Инга?» — Сантьяго поднял брови. «Извините», — рассмеялась рыжая. «Просто почему-то решила, что вы сможете помочь». «Помогу, конечно», — вздохнул темный. «Помогу». Сантьяго прибыл в коттедж через 4 минуты после звонка Кортеса, то есть почти сразу. Какое-то время оглядывался, внимательно слушая рассказ о нападении. Затем похвалил устройство логова, а теперь, судя по всему, готовился перейти к насущным делам. «Значит, вы не знаете, где королева?» «Пока мы сражались с морянами, Аэрба вывел Всеславу из дома и увел через портал». «Вы договаривались об этом?» — нахмурился Нав. «Нет, Аэрба действовал по своей инициативе», — Кортес промолчал. «Вы сами сказали, что капитан — наш друг». «Я не отказываюсь от своих слов», — кивнул Сантьяго. «Я знаю, что Аэрба не станет торговать королевой с Всеведой или с Ергой, но это абсолютно не означает, что у него нет собственных планов». «Которые противоречат вашим?» «Именно. То есть Аэрба опасен?» — уточнил Кортес. Наемнику надоело, что комиссар изъясняется исключительно намеками. «Нет». По слегка рассеянному взгляду Сантьяги было понятно, что, отвечая, он продолжает обдумывать происходящее. Учитывая обстоятельства, это даже хорошо, что капитан принял на себя ответственность за королеву. «Под обстоятельствами вы подразумеваете случившееся на коронации», — поинтересовалась Яна. «Это была не коронация, а церемония назначения берегиней трона», — заметил Нав. «Но вы правы. Я имею в виду неожиданное выступление жрицы Параши». «Вы можете нам его прокомментировать?» — спросил Кортес. «Почему она предала Всеславу, не осталась в стороне Инга?» «Потому что...» — Сантьяго прищурился, помолчал, после чего честно ответил. «Я не часто бываю в затруднении, но сейчас именно такой случай. Сделанный Парашей ход кажется мне странным и половинчатым, во всяком случае, пока. Возможно, она действительно испугалась. Возможно...» Темный быстро повернулся к Яне. «Она ведь не рассказала Всеведе о заключенном с вами контракте?» В ответ гиперборейская ведьма пожала плечами. «Неизвестно. Если бы рассказала, вам бы уже намекнули, что исполнять контракт не нужно», — усмехнулся Сантьяго. «Но жрица смолчала, а значит, ведет какую-то игру». «Что это за игра, заставившая ее нанести удар по позициям Всеславы?» — едва не выкрикнула Инга. «Возможно, имел место торг», — просто ответил Темный. «Какой? Параша могла договориться с Всеведой о жизни младенца», — догадался Кортес. «Скорее всего», — поддержала друга Яна, — «Параша относилась к Мечиславу как мать, и ради его ребенка пожертвует и Всеславой, и кем угодно». А вот это уже походило на правду. И все присутствующие мысленно согласились с Яной. Даже умерев, барон Мечислав продолжал оказывать влияние на политику Зеленого дома. «Всеведа обманет», — вздохнул Артем, выдержав небольшую паузу. «Тут я с вами абсолютно согласен», — кивнул Сантьяго. «Но будем надеяться, что Параша взяла с Всеведы заклятие обещания». «Получается, младенец в безопасности?» «Только королева об этом не знает». «Безопасность — понятие относительное», — поморщился Нав. «Всеведа могла поклясться, что не причинит вреда младенцу и не отдаст приказ на его устранение. Но она ни за что бы не поклялась охранять ребенка. Это глупо. А значит, у ее сообразительных помощниц развязаны руки», — понял Артем. «Желающие убить младенца выстроятся в очередь», — процедила Инга. «Как только сообразят, что Всеведа щедро их вознаградит». «Неужели Параша этого не понимала?» — изумилась Яна. «Будем надеяться, что жрица заключила с Всеведой разумное соглашение», — поспешил успокоить наемников комиссар. «Параша стара, но не глупа. Она собиралась предать жену своего обожаемого Мечислава, наверняка долго думала об этом, и вряд ли эмоции заслонили ей разум». «Будем надеяться», — подвел итог Кортес. «Что делать нам? Вообще? Или в ближайшее время?» — улыбнулся Сантьяго. «Вижу, вы уже придумали следующую задачу», — рассмеялся наемник. «Не без этого», — не стал отнекиваться Нав. «Но пока скажите, как продвигаются ваши дела с Градиславой?» «Мы раздобыли превосходный компромат», — сообщила Яна. «Можем доказать, что Градислава убила Ожегу». «Не сомневался в ваших способностях», — похвалил девушку комиссар. «Отдадите материалы Снежане?» «После выступления Параши у меня нет никакого желания продолжать общение с зелеными», — честно ответила гиперборейская ведьма. «Кто знает, может быть, через час-другой Снежана публично признается в верности Всеведе». «Вряд ли это произойдет». «Но я вас понимаю», — неспешно произнес Сантьяго, — «и считаю, что нужно продолжить операцию». «Не хотите предложить контракт?» — невинно поинтересовалась Рыжая. «Формально он у вас есть, со Снежаной и Парашей», — объяснил Нав. «Я не могу в него влезать, но с удовольствием помогу советам». Учитывая обстоятельства, добиться от Сантьяги большего не представлялось возможным. Что за совет? Поговорите с Градиславой и попробуйте получить от нее признание. Это первое. Комиссар помолчал, словно не решаясь продолжить, но тем не менее произнес. Вторая задача, которую я хочу перед вами поставить, вам не понравится, Кортес. Но я крайне заинтересован в ее исполнении. Говорите, негромко предложил тот. Мы взрослые люди и знаем, что иногда приходится месить грязь. Наемники насторожились. Вы должны похитить Долину, невесту юного Здемира, произнес Сантьяго, глядя Кортесу в глаза. Сегодня. Как можно быстрее. База дружины домена Кузьминки, Москва, Ставропольский проезд, 26 июня, воскресенье, 14:49. «Мой барон», — прошептала Долина, прижимаясь к Здемиру, — «мой храбрый, сильный и ненаглядный барон!» И жарко ответила на поцелуй юноши, и почувствовала, что кружится голова от страстного поцелуя, от ощущения горячего тела любовника, от стука его сердца, от невероятного чувства, которое она испытывала к этому странному, капризному, злому, эгоистичному пареньку, который, не задумываясь, убивал, без колебаний предавал, крепко, крепко любил. Любил ее. Теперь Долина в это верила. Она не девочка на ночь, не красивая спутница, она невеста. И у нее впереди долгая и счастливая жизнь рядом со зверем, который ее обожает. Ты останешься? Долина не появлялась на церемонии объявления берегини трона, пока ей был закрыт доступ на подобные мероприятия. Ждала Здемира в крепости домена, соскучилась и хотела устроить любимому большой праздник. Вечером, прошептал юноша, обещаю, сегодняшняя ночь наша. Но сейчас мне нужно ехать. Девушка вздохнула. Она не играла, а действительно расстроилась из-за отказа и поинтересовалась. Важное дело? Очень. Здемир чуть отстранился, провел рукой по щеке любимой, но не сдержался и выдал тайну. Я знаю, где прячется Ирина. Откуда? Ну, ты помнишь, что некоторое время назад мы с Ириной были близки? Идя к своей цели, Здемир не обращал внимания на такую ерунду, как этика и мораль, и действовал так, как того требовали обстоятельства. При этом он с самого начала объяснил свои правила Долине и приучил ее воспринимать убийство и предательство как должное. И, конечно же, измены. Куда без них? Несмотря на молодость, Здемир был умелым и опытным любовником, прекрасно разбирался в женщинах, и ухитрился соблазнить Ирину, благодаря чему и проник в тщательно охраняемую крепость Соколов. Здемир стал единственной ошибкой воеводы дочерей Журавля. Единственной и смертельной. Как ты понимаешь, я часто бывал у нее дома, и пока она отвлекалась, например, принимала душ, имел возможность покопаться в документах, продолжил он настолько легким тоном, словно делился впечатлениями от спектакля. Однажды я случайно узнал, что наша славная воевода является владелицей небольшого домика по Дмитровскому шоссе. «Странный выбор», – прокомментировала Долина. «Там обычно селятся вассалы навов». «Не странный, а продуманный», – не согласился Здемир. «Там меньше вероятность встретить знакомых». «Пожалуй». Ирина очень хотела скрыть эту недвижимость от помощников, чтобы превратить ее в секретное логово, где можно отдохнуть и расслабиться. «Вы там расслаблялись?» — ровным тоном осведомилась Долина. «Нет», — покачал головой юноша, — «в том-то и прелесть, что Ирина до сих пор считает, что о доме никому не известно, и рассматривает его как надежное убежище». «Именно. Скорее всего, Ирина действительно там», — подумав, произнесла фея. «Но почему ты не хочешь рассказать о доме Градиславе? Пусть она замарается убийством воеводы». «Все не так просто», — вздохнул Здемир. Ирина была вхожа в высшие эшелоны власти по должности и положению, а будучи сестрой Мечислава, пользовалась безусловным доверием и барона, и королевы, а до того, как возглавить дружину дочерей Журавля, служила воеводой секретного полка. Понимаешь, что я имею в виду? Не совсем. У Ирины накопилась масса компрометирующих материалов на высших иерархов Зеленого дома, Я хочу, чтобы ее архив достался мне, а не Всеведе. Я не устаю поражаться твоему уму. Спасибо. Думаешь, Ирина продаст столь ценные сведения? Главное предложить правильную цену, тоном заправского торговца ответил Здимир. Ее репутация испорчена. Восстановление в должности невозможно. Ее будут судить и в самом лучшем случае накажут только за организацию побега Ардала. Какую же цену ты можешь предложить Ирине? Жизнь. Она не поверит. Грустно улыбнулась Долина. «У нее нет выхода, а значит, она захочет поверить. Ирина в отчаянии, но не глупа. Главное, что она в отчаянии», — уверенно произнес Здимир. «Я знаю женщин, дорогая, я знаю, как нужно говорить. Она поверит». «А потом?» «Потом я ее убью». И в этом был весь он, беспринципный и беспощадный. Здимир мог напугать кого угодно, но Долина давным-давно прошла этап страха. Когда-то капризный юнец действительно пугал молодую женщину, но сейчас фея видела в нем лишь нежного возлюбленного. Она спокойно отнеслась к тому, что собирается сделать юноша, и ее беспокоило другое. «Ты можешь не справиться», — с тревогой произнесла Долина, глядя барону в глаза. «Пусть Ирина в отчаянии и поддастся на твои уговоры, пусть. Но на большее не рассчитывай. Ирина опытная и очень сильная ведьма. Боевой маг высочайшего уровня. Она тебя убьет». «Спасибо за твою заботу», — искренне поблагодарил подругу Здимир и вновь поцеловал ее в губы. «Но я думаю, что я справлюсь. И прошу тебя не покидать крепость до моего возвращения и, по возможности, несколько ближайших дней». «В тайном городе будут беспорядки?» — насторожилась Долина. Она знала, что после церемонии Здимир присутствовал на тайном совещании у Всеведы и решила, что юноша узнал нечто важное. Однако все оказалось проще. «Ты моя душа, Долина», — тихонько сказал Здимир, с необычайной нежностью глядя девушке в глаза. «Мои враги знают об этом и не упустят возможности нанести мне страшный удар». «Твои враги настолько плохо тебя знают?» — едва слышно рассмеялась девушка. «Ты ведь порвешь их на мелкие кусочки». «Порву, но душу не верну», — хрипло ответил юноша. «Понимаешь?» Он нежно, едва-едва касаясь, поцеловал любимую, сразу же отстранился и повторил. «Понимаешь?» «Да», — прошептала Долина. «Пожалуйста, что бы ни случилось, оставайся в крепости». «Я обещаю». «Хорошо». Здимир бросил взгляд на часы, прищурился. Потом прошептал: «Да ладно, успею», и принялся стягивать рубашку. Долина счастливо засмеялась. Торговый центр «Мега», Котельники, Первый Покровский проезд, 26 июня, воскресенье, 14:53. Сознание вернулось резко, словно кто-то сорвал морок, вернув королеву в реальный и грубый мир. Мир, наполненный жестокостью и горем, совсем не похожий на тот, в котором она только что побывала, мир ее молодости, оглушающей влюбленности в красивого и умного барона, сильного, надежного и любящего. Тот мир грезился всеславе во время беспамятства, но сейчас она оказалась в страшной реальности, в которой прекрасный Мечислав давно умер и похоронен, а враги пытаются добраться до его ребенка, до их ребенка. Ребенок. Всеслава не пошевелилась, но резко открыла глаза, и это не укрылось от внимания сидящего за рулем Аэрбы. «Как вы себя чувствуете?» – тут же поинтересовался капитан. К счастью, королева узнала спутника, попутно вспомнила обстоятельства бегства из дома и смерть повитухи, вздохнула. «Прости, Загоска», и быстро спросила: «Где ребенок? Где он?» «Спит на заднем сиденье», успокаивающим тоном ответил Аэрба, и от мягких звуков его голоса Всеславе действительно сделалось менее тревожно. Она обернулась, как ей показалось, резко, в действительности медленно и неуклюже, увидела детское кресло на заднем диванчике. Один спящий знает, где капитан сумел его раздобыть. Увидела сопящего в кресле младенца и не сдержала вздоха облегчения. «Жив!» и почти расплакалась. Отвернулась, не желая, чтобы чел стал свидетелем ее слабости, быстро смахнула рукой слезы, Но Аэрба тактично сделал вид, что ничего не заметил, и замолчал, дожидаясь, когда королева заговорит. «Где мы?» — поинтересовалась Всеслава, справившись с чувствами. «В безопасности». «Где именно?» «Подъезжаем к одному из крупных торговых центров», — ответил капитан. «Здесь можно затеряться, передохнуть и подумать, что делать дальше». «Откуда машина?» «Угнал». «Ее ищут?» «Пока нет». «Откуда ты знаешь?» Королева потеряла сознание сразу, как только Аэрба направил моторную лодку в портал и не видела, что было дальше. Но, естественно, живо интересовалась случившимся, и капитану пришлось рассказать. «Я использовал тройной прыжок, поэтому сначала мы оказались на Ладоге, потом на Байкале, а потом на Баденском озере, и лишь после этого я построил переход на Истринское водохранилище. Там есть поселки, выходящие прямо к воде». «Вижу, ты хорошо подготовился», — заметила Всеслава. «Не без этого», — не стал отрицать Уэрба. «Я предполагал, что рано или поздно нам придется оставить убежище наемников. И оставить спешно». «И заранее присмотрел дом, где можно угнать машину с детской переноской», — удивилась королева. «Даже лучше, Ваше Величество», — усмехнулся капитан. «Я присмотрел не просто дом, где можно угнать машину с детским креслом, а дом, хозяева которого отправились в отпуск». «Как ты успел подготовиться?» «Друзья помогли», — скромно ответил серб. Всеслава покачала головой. «Кто ты?» «Друг, Ваше Величество. Но давайте пока ограничимся той информацией, которая вам уже известна». Несколько секунд женщина смотрела на улыбающегося Аэрбу, после чего вздохнула. «Я до сих пор не могу поверить в то, что ты сказал». «Я не лгал». «Знаю», — Всеслава вздохнула. «Видимо, я была плохой королевой, раз все заканчивается именно так». «Вы замечательная королева, Ваше Величество», — твердо произнес серб. «Поверьте, люди будут вспоминать ваше правление с добрыми чувствами». «Тогда почему я?» Она всхлипнула, быстро зажала рукой рот, помолчала, запретив себе рыдать, и продолжила. «Почему я здесь?» «Вы здесь? Но еще ничего не закончилось, Ваше Величество. Замолчи. Все можно исправить. Замолчи. Шансы есть». И снова Аэрба ухитрился выбрать предельно правильный тон, тот самый, которому женщина верила инстинктивно, словно загипнотизированная мерно ракочущим басом доброго дракона. Впрочем, Всеслава хотела верить. И этим, возможно, объяснялся тот факт, что она так быстро согласилась с доводами капитана. «Ты уверен, что я смогу вернуться?» «Шансы есть», — повторил серб. Он как раз завел автомобиль в подземный паркинг и поставил в самом дальнем углу, подальше от любопытных глаз. Всеслава же вновь повернулась, с грустной улыбкой посмотрела на спящего младенца и вздохнула. «Одна я не справлюсь. Нужно связаться со жрицей Парашей. Боюсь, что это будет несколько опрометчиво». «Почему?» — королева почувствовала подвох и насторожилась. «Ну, пока вы пребывали без чувств, я слушал радио Тигратком». Аэрба не очень-то хотел рассказывать о поступке старухи, но выбора у него не оставалось. «Что случилось?» — тихо, но твердо спросила королева. «Жрица Параша объявила о том, что Ирина — сводная сестра Мечислава». «Нет». «Увы, да», — развел могучими руками серп. «Объявление было сделано во время церемонии назначения Всеведы берегиней трона, и сейчас это самая обсуждаемая новость тайного города». «Как же она могла?» Всеслава закусила губу, и на мгновение ее лицо стало не просто изможденным и усталым, но превратилось в маску смерти. «Зачем?» – здоровяк промолчал. «Она все испортила», – королева хрустнула пальцами. «Теперь ни у кого не останется сомнений в том, что Ирина действовала по моему приказу». «А это так?» «Нет, я вам верю». «К сожалению, Аэрба, ты... это слишком мало. Если я правильно понял оговорки Кортеса, вам верят Навы и Чуды. И этого мало. Я не смогу вернуться на трон на штыках Навов или Чудов». «Да мне это и не нужно», — Всеслава откинулась на спинку кресла. «Ты меня обманула, Аэрба. Шансов нет. Я потеряла все». На ее лбу выступили капельки пота, и было видно, что королеве очень-очень плохо. Во всех смыслах слова. Она теряла надежду, а вместе с ней смысл жизни. И ее прекрасные ярко-зеленые глаза больше не сверкали драгоценными камнями. Они погасли, как будто готовились умереть. В этот миг королева позабыла о ребенке, о том, что на кону и его жизнь, но капитан не стал напоминать об этом, а тихо произнес: «Остается поцелуй русалки». «Что?» — не поняла Всеслава. «При чем тут поцелуй?» «Мы живем в тайном городе, Ваше Величество. Здесь можно гарантированно узнать правду с помощью поцелуя русалки», — неспешно проговорил серп, глядя на притихшую королеву. «Под его действием вы, Ирина и Всеведа, ответите на вопросы следователей, и все узнают, кто на самом деле преступник. Кто гарантирует, что допрос будет честным?» «Навы и чуды», — тут же ответил капитан. «Вам нужно позабыть о гордости и согласиться на допрос. А Ирине...» — он выдержал многозначительную паузу. «А вот Ирине придется взойти ради вас на эшафот. Только ей, ей и Всеведе». Несколько секунд королева молчала, обдумывая предложение серба. Затем вздохнула. «Не верю. Извини, Аэрба, я не верю, что твой план может быть осуществлен. Всеведа не собирается на эшафот и сделает все, чтобы у нас ничего не получилось. Меня убьют. И меня, и ребенка. Так будет». «Нужно сражаться», — твердо и чуточку зло ответил капитан. «Ради себя и ради ребенка. Мечислав любил вас не только за красивое лицо, Ваше Величество. И если вы сейчас не будете сражаться, то опозорите его память». «Это запрещенный прием, Аэрба», — простонала Всеслава. «Я должен заставить вас сражаться». «Заткнись! Ты же мать!» — рявкнул серп так, что королева подпрыгнула в кресле. «Ты же мать! Черт тебя дери! Ты должна сдохнуть, но спасти его!» Он резко кивнул на младенца. «Не смей опускать руки, тупая корова! Сражайся! Спаси его или сдохни, спасая! Но не смей опускать руки, или я выкину тебя из машины и сам займусь ребенком!» Который проснулся от дикого крика серба и заплакал. Всеслава долго, почти минуту, смотрела на разъяренного чела, затем коротко кивнула и тихо, но спокойно, а главное, уверенно произнесла: «Нужно встретиться с Ириной». «Она в бегах, Ваше Величество», — вежливо отозвался капитан, молниеносно вернув себе ставшую привычной обходительность. «Ирина не покинет тайный город, пока не выяснит мою судьбу или не отомстит», — продолжила Всеслава. «Я знаю, где она прячется». Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 26 июня, воскресенье, 15:10. «Ты очень смел, Сантьяго», — протянула Всеведа, с усмешкой глядя на вошедшего в ее кабинет комиссара. «Смелость я проявляю, обедая в незнакомом ресторане», — вежливо отозвался Нав. «А сейчас я на работе. Возможно, вам мой визит показался героическим, но для меня он обыденность». Завершив тираду, темный без приглашения уселся в кресло, заложил ногу на ногу, свел перед собой свои длинные пальцы с ухоженными ногтями, чуть приподнял брови, показывая женщине, что она может продолжать. «То есть все дело не в смелости, а в наглости?» — сдержавшись, поинтересовалась Всеведа. «В чем вы увидели наглость? Точнее, неуважение к вам?» «В том, что ты явился без приглашения. И очень неожиданно». Комиссар сделал грузовой портал к воротам дворца, подъехал на своем ягуаре, нахально просигналил, небрежно сообщил стражнику, что должен поговорить с Берегиней, и буквально навязал свое общество Всеведе, чем крепко ее разозлил. «Неужели мне что-то угрожает, Берегиня?» «Между нашими домами весьма натянутые отношения», — произнесла Всеведа. «Разве?» — удивился Сантьяго. «Странно. Когда это они могли испортиться?» «Во время нашей прошлой встречи все было в порядке». Он замолчал, хитро глядя на женщину, и невинно уточнил. «Может быть, все дело в том, что во время нашего предыдущего разговора вам потребовалась поддержка темного двора?» «Разве я ее получила?» «Но ведь вам никто не помешал добиться цели, Берегиня», — прозрачно намекнул Нав. «Кстати, позвольте вас поздравить с высоким назначением. «Благодарю. Жаль, что вы не разослали приглашение в орден и темный двор. Я не склонна к пышным празднествам», — ровно ответила Всеведа и добавила, «в отличие от моей предшественницы». «Не боитесь делать подобные оговорки?» — улыбнулся Сантьяго. «Я не оговорилась», — холодно произнесла Берегиня. «Я сказала то, что хотела». Ясно дала понять, что видит себя на троне. «Да, я уловил», — отозвался Нав, внимательно глядя на женщину. «Вы поэтому поменяли риторику после нашей прошлой встречи?» «С тех пор, как ты успел мне досадить». «Каким образом?» «Ты прячешь всеславу». «Я могу официально заявить, что Темный двор не располагает сведениями о местонахождении королевы». Сантьяго особенно выделил голосом слово «королевы», но на Всеведу намек не произвел впечатления. «Уговорил Кортеса работать без контракта», — догадалась она, и одобрила. «Молодец. Но сути дела это не меняет. Я знаю, что за спасением Всеславы стоишь ты, Сантьяго, и еще знаю, что ты только что был в доме, в котором наемники ее прятали. Я навещал своих старых друзей, пообещал помочь им с продажей дома», — вальяжно сообщил Темный и неожиданно жестко закончил. «А что там делали черные моряны и две фаты?» «Понятия не имею. Вам доложили о потерях?» Всеведа не любила обсуждать поражение и резко сменила тему разговора. «Мне мало времени, Сантьяго. Зачем ты приехал? Это официальный визит?» «Вы прекрасно знаете, что неофициальный». Поняв, что ему удалось задеть ведьму, Темный вернулся к добродушному тону. «Вы так неожиданно ворвались на небосклон тайного города, что я попросту не мог спокойно проехать мимо дворца и решил завернуть на огонек, продолжить, так сказать, приятное знакомство». «Тебе нужна сделка?» «А что вы можете мне предложить?» — скучным тоном осведомился Нав. И Всеведа поперхнулась от негодования. «Что я могу тебе предложить?» «Но ведь вы заговорили о сделке», — изумленно ответил Сантьяго. Однако веселые огоньки в черных глубоко запавших глазах показывали взбешенной ведьме, что Нав не просто играет изумление, но еще и нахально демонстрирует, что играет изумление. «Вот я и решил, что вам от меня что-то понадобилось». «Убирайся!» «Если я вас чем-то обидел, Сантьяго», — устало оборвала Нава Берегиня, — «эпоха всеславы прошла! И я совсем не похожа на предыдущую королеву. Ты не сможешь мной манипулировать». «Печально», — в тон ей отозвался комиссар. И Всеведа вдруг поняла, что он видел не одну королеву Зеленого дома и даже не один десяток королев, и что, возможно, он, сидя в том же самом старом кресле, что сейчас, слышал те же самые слова, что сейчас, насчет невозможности манипулирования. Слышал, печально вздыхал, думал о чем-то, несомненно, более важном, чем истерика очередной королевы Зеленого дома, например, о новом костюме. Всеведа поняла и разозлилась еще больше, поскольку знала, что не способна ничего изменить, ну разве что убить проклятого Нава. Однако затевать драку с одним из сильнейших воинов тайного города категорически не хотелось. Поэтому Берегиня дернула головой, прогоняя мысль о немедленной атаке, и угрюмо заявила: «Тебе не удастся мне помешать, Сантьяго. Уже не удастся». «Но это ведь не означает, что нам нужно ссориться», — неожиданно мягко ответил Нав. «Я заехал сказать, что не имею ничего против смены власти, но мне не понравится, если вы возьмете курс на жесткую конфронтацию. Вы прекрасно ориентируетесь во внутренних делах, люди, Всеведа, и мы с Францем не стали мешать вам устроить разборку в песочнице. Но, пожалуйста, будьте осмотрительнее на детской площадке». «Иначе что?» «Ничего», — развел руками Темный. «Просто когда вы делаете шаг из песочницы, разговоры о внутренних делах заканчиваются». «Я это понимаю. Я надеюсь». «Наши великие дома всегда недолюбливали друг друга», — напомнила женщина. «Иногда это приводило к войнам», — напомнил мужчина. «Как будет в этот раз?» «Время покажет». Всеведа тяжело вздохнула и рассеянно провела рукой по столешнице. «Победив на выборах королевы, я немедленно проведу встречу с князем и великим магистром, но до тех пор никаких переговоров и уж тем более договоренностей не будет. Весьма разумно. Спасибо. Сантьяго был прекрасно воспитан, понял, что с ним прощаются, и встал, но задержался. Позвольте пару слов перед уходом. Разве что пару, буркнула Всеведа и услышала неожиданное. Вы не сможете быть рядом с ним. Что? В первый момент Берегиня решила, что Сантьяго говорит о Федре, и вспылила, однако у нее хватило выдержки замолчать, и Темный продолжил. Отвечать не обязательно, просто послушайте. Комиссар сделал маленький шаг к столу и сменил тон. Теперь он говорил предельно серьезно. Ерга – прирожденный лидер, сильный, жесткий и авторитарный. Рядом с ним не стоят, только снизу. В эмоциональном плане вы – его полная копия. Вам тоже нужна абсолютная власть. И именно поэтому вы рветесь к короне. Я понимаю ваше стремление стать одной из трех сильнейших фигур на планете, но, склонив голову перед Ергой, вы потеряете все, что завоевали, Всеведа. Все ваши жертвы окажутся напрасными. Вы станете менеджером, обладающим огромными полномочиями, но все же менеджером. Вы почувствуете себя несчастной, а главное, обманутой. Однако вы не успеете предать Ергу. Первый князь знает вас лучше, чем вы знаете себя, Всеведа, и очень быстро смахнет вас с игровой доски. Так будет. Подрабатываешь предсказаниями? Выдавила из себя женщина. Просто мысли вслух. Я не поняла, почему ты заговорил о Ерге, но мне было любопытно. Всего доброго, Всеведа. Ты еще увидимся. Не сомневаюсь. И комиссар отвесил небрежный, но элегантный поклон и вышел из кабинета. Всеведа выждала с полминуты, убеждаясь, что Нав не вернется, затем сломала карандаш, нужно было выпустить пар, и отправилась в каминный зал, где ее ожидала жрица Параша. Старуха планировала отправиться в Сокольники сразу после церемонии, но Всеведа попросила ее остаться, сказав, что речь идет об очень важном деле. Однако сама задержалась из-за комиссара, и пришлось оправдываться. «Извини, что заставила тебя подождать. Во дворец вломился Сантьяго. Нужно было его выпроводить». «Приехал поздравить?» «Именно». Всеведа не хотела, чтобы Параша продолжила говорить о темном, поэтому предложила старухе бокал белого вина, а когда та взяла его, произнесла: «Хочу еще раз сказать спасибо за выступление». Жрица дернулась, даже вино расплескала, но сумела ответить ровно. «Это была сделка, а не благотворительность». «Я помню», — Всеведа сделала маленький глоток, «но все равно благодарю, потому что сделка в первую очередь выгодна мне». «И тебе, и великому дому», — уточнила Параша, «междоусобица завершилась бы жестокой резней». «Но у Всеславы появился бы шанс», — заметила Берегиня. «Я стара и много видела в своей жизни», — медленно откликнулась жрица. «Стратегически ты победила, Всеведа. Твои удары были быстры и точны, и иерархи это поняли и стали перебегать на твою сторону. Поддержав Всеславу, я привела бы дом к междоусобице, но это лишь оттянуло бы твой триумф и сделало бы его кровавым». «Ты не стара, Параша. Ты мудра». «К сожалению, мудрость заставила меня принять не то решение, какое хотелось», — вздохнула старуха. «Жалеешь? Мне горько. Но доведись повторить, я бы сделала тот же выбор». Параша посмотрела Берегине в глаза. «Всеслава потеряла корону, и кровью она бы ее не вернула. Дом ждет новую владычицу». «Мне повезло, что, выбирая между любовью и будущим дома, ты приняла решение в пользу Люди», — без иронии произнесла Всеведа. «Но это решение доставляет мне боль», — призналась старуха. «К тому же ей было неприятно общество победительницы, пусть даже Берегиня вела себя со всем возможным тактом. Поэтому жрица поинтересовалась, о каком деле ты говорила?» И услышала грустное. «Мне нужна помощь». «Тебе?» «Неожиданно?» «Я...» Параша усмехнулась. «Нет, не только я. Мы все привыкли, что у тебя все рассчитано до последней мелочи. Ты не ошибаешься и всегда держишь в рукаве козырного туза». Старуха прищурилась. «Или моя помощь — часть твоего плана?» «Скорее, часть моей души», — негромко ответила Всеведа. И жрица поняла. «Федра!» «Да, Параша, речь о нем», — кивнула Берегиня, делая еще один глоток вина. «Это мое единственное слабое место. Неужели у тебя есть чувства?» «Только не нужно над ними смеяться», — предупредила Всеведа. «У меня и так плоховато с чувством юмора, а шутки на эту тему я вообще не принимаю». «Я не собиралась шутить», — ответила жрица, изумляясь про себя, что сплетни не лгали. Железная Берегиня действительно сходила с ума из-за чела. «Что-то не так с Федрой?» «Как ты понимаешь, я не могу оставить Юру во дворце и не могу приставить к нему охрану из наших воинов», — медленно произнесла Берегиня, задумчиво разглядывая бокал на свет. «Но если Юра покинет дворец, его убьют». «Полагаю, минут через 10», — согласилась жрица. «После того, как я стану королевой, Юра окажется в безопасности, но до тех пор его нужно защищать, при этом вдали от меня». «Ты хочешь, чтобы я его защищала?» — удивилась Параша. Этого она никак не ожидала. Их договоренность была вынужденной. Более того, Всеведа знала, что старуха пошла на сделку под давлением обстоятельств и в действительности ненавидит удачливую интриганку. Поэтому Параша растерялась, не понимая, в чем кроется подвох и почему Всеведа готова отдать ей самое дорогое, что у нее есть. «У меня нет друзей», — спокойным голосом произнесла Берегиня. «У меня есть любимый чел, ради которого я пойду на все, и союзники. К сожалению, союзники не хотят брать на себя ответственность за судьбу Юры. Они выстраивают карьеру, планируют долго служить мне, наслаждаясь богатством и властью, и боятся потерять мое расположение, если с Юрой что-нибудь случится». Всеведа помолчала. «Правильно бояться, конечно. Но мне от этого не легче». «И ты подумала обо мне?» «Ты стара», — пожала плечами Берегиня. «Ты заключила со мной невыгодную сделку, но мы обе поклялись соблюдать ее условия. Так почему бы не развить сотрудничество? Взяв на себя ответственность за Юру, ты ничего не потеряешь, ведь в глазах сторонников Всеславы ты уже предательница. Зато моя благодарность станет дополнительной гарантией соблюдения нашей договоренности», — Всеведа улыбнулась. «Я не вижу причин для отказа». «Ты не сможешь разорвать нашу сделку», — напомнила Параша. «Я и не собираюсь», — честно ответила Всеведа. «Я не требую услуги. Я прошу о ней и приму любое твое решение». Несколько секунд старуха пронзительно смотрела на Берегиню, а затем твердо произнесла: «Я сама выберу свою преемницу». Это было условие. Всеведа поставила бокал на стол, помолчала и поинтересовалась: «Снова построим заклятие и обещание?» «Да, договорились. И еще одно», — Параша пожевала губами. «После того, что случилось вчера, соколы не допустят чужака в крепость. Так что я могу разместить Федру только у себя в резиденции. Но она тоже очень хорошо защищена». «Я этого не забуду», — с чувством отозвалась Берегиня. «Никогда не забуду». Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 26 июня, воскресенье, 15:12. Задача, которая с самого начала показалась необычайно сложной, в действительности вовсе не имела решения, и брошенные Гуго ресурсы уходили в пустоту. Тотальное сканирование тайного города, тщательное исследование всех мощных всплесков магической энергии, выборочная проверка наиболее подозрительных из них, которую проводили 3 оперативные группы боевых магов, работа шла грандиозная, но результат отсутствовал. Напасть на след Ардала не получалось, и перед мастером войны встал закономерный вопрос: что мы делаем не так? «Может быть, мы все делаем так, но голем тоже не ошибается», — предположил Яков Жо. «Затаился?» — поддержал друга Стефан Далякон. «Именно. Или же Всеведа убрала Ардала из города?» «Еще нет», — покачал головой Делаэрт. «В смысле?» — не понял Стефан. «Всеведа уберет голема только после смерти Всеславы и Ирины», — объяснил мастер войны. «А до тех пор Ардала будет рядом. Он слишком удобный инструмент для грязной работы. Поэтому повторяю, что мы делаем не так». Они вновь собрались за столом кабинета с прозрачными стенами, однако на этот раз настроение было отнюдь не веселым, как утром. «Гуго, мы все делаем как надо», — рассудительно произнес Жо. «У нас просто нет времени, вот ты и дергаешься». «Насчет времени ты прав». Делаэрт хотел добавить, что у них соревнования с неуступающими им в силе, что на кону стоит власть в зеленом доме, а, возможно, весь тайный город, но не успел. Дверь приоткрылась. И, заглянувший в кабинет, оператор доложил. Барон Сдемир в сопровождении двух телохранителей только что покинул сектор Люди и выехал из города по Дмитровскому шоссе. «Он еще не барон», — рассмеялся Гуго, поднимаясь из-за стола. «Не потеряйте его из виду». «Сдемир?» — удивился Стефан. — Ты все-таки думаешь, что за ним имеет смысл следить? Он же совсем щенок. Этот щенок устроил кровавую баню в Сокольниках и практически сменил своего папашу во главе Кузьминок, — напомнил Яков, после чего повернулся к замершему у стола Гуго. Сегодня ночью у Сдемира была стычка с Ардала. Результат нападения показывает, что это была инсценировка. — протянул Делаэрт. — Вполне возможно, что именно Сдемир командует сейчас куклой, — и кивнул друзьям. — Яша, проследи за операторами, они не должны потерять Люда, но тот не должен понять, что мы у него на хвосте. — Понял. — Стефан, проверь дежурную группу. — Слушаюсь. — А когда рыцари вышли? Гуго набрал на телефоне личный номер Франца де Гира. — Есть предчувствие, что скоро я отыщу Ардала. — Прекрасно. «Не совсем», — уточнил мастер войны. «Если мы выйдем на Ардала, то через Сдемира». «Сдемир осторожен», — тут же произнес Франц. «Если он покинул крепость, то только ради поимки Всеславы или Ерины». «Я тоже так подумал», — подтвердил Делаэрт. «Мы можем встретить не только охотников, но и беглянок. Я должен понимать, как далеко могу зайти». «По отношению к кому?» «Сдемир барон». Ну, будущий барон, но в любом случае большая шишка в зеленом доме. Гуго помолчал. Что я могу с ним сделать? Если тайна, то что угодно, не раздумывая, ответил великий магистр. А если при свидетелях? При свидетелях его лучше не убивать. А если на кону будет стоять жизнь Всеславы? На этот раз Дагир молчал почти полминуты, после чего тягуче произнес. Гуго, ты ведь знаешь, что я прикрою, что бы ты ни натворил, а я знаю, что могу положиться на твое здравомыслие. Частный жилой дом, Подмосковье, коттеджный поселок Нормандия, 26 июня, воскресенье, 15:15. Это покажется странным и невозможным, но добравшись до дома, Ирина улеглась спать. Разумеется, она могла обойтись без отдыха, но выбирая между возможностью поспать и унылым просмотром отвратительных новостей, остановилась на первом. К тому же ей требовалось элементарно привести голову в порядок и успокоиться, чтобы тщательно продумать дальнейшие действия. Перед сном воевода набросала список офицеров, в чьей преданности и честности не сомневалась. Грубо прикинула первоочередные шаги по противодействию заговорщикам, затем поставила будильник на 11 и мгновенно уснула. Проснувшись, включила телевизор, настроенный на Тигратком, сделала звук громче обыкновенного и принялась готовить завтрак, лишь изредка отрывая взгляд от экрана. Информацию о том, что ее обвиняют в убийстве Ожеги, Ирина восприняла с юмором. Действительно, с юмором. Даже улыбнулась, глядя на необычайно серьезного диктора. Покачала головой и пробормотала. «Вы, я смотрю, идете напролом». Такая реакция объяснялась тем, что Ирина не сомневалась в этом шаге врагов и еще ночью поняла, какая судьба уготовлена предательнице. Воеводу секретного полка Ирина не жалела, печалилась лишь о том, что это не она поквиталась с подлой дурой. Тем временем по Тиграткому началась глупая аналитическая программа, в которой журналист ШАС подробно обсуждал с тремя экспертами ШАСами положение дел в Великом доме Людь и возможные варианты выхода из тупика безвластия. Сидящие в студии комментаторы Шассы из числа скучающих пенсионеров и домохозяек с активной жизненной позицией поддакивали в нужных местах и вставляли пошлые замечания, почему-то выдаваемые за взвешенное мнение сторон. В другое время Ирина повеселилась бы, слушая болтовню напыщенных дуралеев, но сейчас ею владело не то настроение. Воевода приготовила завтрак, механически поела, одновременно переключая телевизор с одного канала Тигроткома на другой в поисках чего-нибудь интересного, не нашла, налила еще кофе и стала смотреть прямую трансляцию церемонии назначения Берегини. И, разумеется, была ошарашена поступком Параши. Нет, не ошарашена. Выступление старой жрицы повергло воеводу в ужас, поскольку перечеркивало все, что еще можно было спасти. Взбешенная Ирина разгромила кухню, разбила телевизор, долго кричала от боли и ненависти, потом долго сидела, не думая ни о чем и глядя в одну точку. Сидела молча и обреченно, понимая, что Параша подписала ей смертный приговор. И это, увы, не было красивым оборотом речи. А самое отвратительное заключалось в том, что теперь Ирина абсолютно не представляла, что делать дальше. Но знала точно, что список верных офицеров можно выбрасывать. За ней никто не пойдет. И самым правильным в таких обстоятельствах было бы покинуть тайный город, уехать на другой континент и затаиться, дожидаясь окончания охоты. После чего вернуться и отомстить, прикончить проклятую Парашу и попытаться убить Всеведу. Самое правильное. Но Ирина, увы, не была подготовлена к побегу. Будучи воеводой дочерей Журавля, высшим боевым магом Зеленого дома, она и помыслить не могла, что ей придется скрываться. Ничего не делала для этого. И теперь у Ирины не было ни денег, ни документов, ни плана, куда бежать, где скрываться. Но магические способности и кое-какой запас артефактов позволяли рассчитывать на успех замысла. Воевода знала, что сможет лечь на дно, как говорят челы, и пролежать на этом дне достаточно долго. Но при этом Ирина понимала, что не сможет уехать, не узнав о судьбе Всеславы. Совесть не позволит. И хотя она была на 100% убеждена в том, что королеву прячут навы, воевода решила лично поговорить с Сантьягой. Но едва взялась за телефон, как ожил пронзительной мелодией вызов, и, нажав на кнопку ответа, воевода услышала слабый голос королевы. «Ирина, ваше величество, ты в своем домике?» «Да», — пролепетала ошарашенная воевода. «Откуда ты знаешь этот телефонный номер?» А Эрба его запомнил. «Кто?» «Долго объяснять, открой ворота». Ирина выглянула в окно и увидела подъезжающую к участку машину. «Скромный домик», — оценил сидящий за рулем внедорожника Илья. «Я был уверен, что Ирина подберет себе что-нибудь более серьезное и дорогое. Все-таки воевода». «Значит, зарплата у нее маленькая», — хихикнул напарник Ильи, десятник по имени Шиш. «Или жадная она, или так». Следуя указателям Здемира, они доехали до довольно большого поселка, немного покрутились по улицам, остановились, не добравшись до цели примерно сотню ярдов, и сразу принялись обсуждать коттедж воеводы, совсем как женщины. «Это не дом, а убежище», — объяснил бойцам, сидящий на заднем диванчике Здемир. «Ирина не собиралась здесь жить, принимать гостей или хвастаться этим домом перед друзьями. Это погреб». «Хорошая шутка», — оценил Шиш. Он был таким же широкоплечим, как водитель, но гораздо ниже ростом, отчего казался квадратным. Впрочем, его боевые качества от этого нисколько не страдали. Шиш превосходно управлялся с боевыми артефактами и считался одним из лучших воинов дружины домена Кузьминки. «Это шутка лишь в какой-то мере», — негромко произнес Здемир. «Но если тебе не нравится слово «погреб», можно назвать дом бункером». «Да мне вообще плевать, как его называть», — хмыкнул Шиш. «Вы возьмете меня с собой?» «Нет». «А вот на это мне не плевать», — Квадратный повернулся к юноше. «Я отвечаю за вашу безопасность, барон, и не хочу рисковать». «Я уверен, что Ирина в доме одна», — спокойно произнес Здемир. «И еще уверен, что она меня не убьет», — помолчал с улыбкой и добавил. «Во всяком случае, сразу не убьет». «Вот видите», — взвился Шиш, — «Ничего я не вижу», — отрезал юноша. «На мне панцирь против магического удара. Я хорошо вооружен и в состоянии сдерживать воеводу до вашего появления». Илья и Шиш играли роль силового резерва, должны были явиться на выручку, если у Здимира возникнут проблемы во время переговоров, а чтобы их появление оказалось настоящим сюрпризом, ждать сигнала они будут на улице. «А если мы не сможем пройти защиту?» — спросил десятник. «Тогда я умру», — спокойно ответил юноша. «Барон, все будет хорошо», — пообещал Здимир, после чего подмигнул недовольным воинам и вышел из машины. «Ребенок!» — протянула Ирина, с нежностью глядя на спящего младенца. «Будущее!» Увидев Всеславу с младенцем на руках, воевода сначала обрадовалась, буквально задохнулась от счастья. «Живы!» — потом испугалась. «Почему они здесь? Неужели навы их предали?» В следующий миг Ирина совсем по бабье подумала, что у нее самой, похоже, детей уже не будет. И на глазах выступили слезы. «С нами все в порядке», — сообщила Эрба, по-своему определившей причину слез. «Все живы и здоровы». «Не похоже», — перебила чела воевода, заметив неестественную бледность Всеславы. И черные круги под глазами, и дрожащие руки, и слабый голос, и выступившую на лбу испарину. В общем, увидела все то, что Эрба наблюдал уже давно, с самой встречи. «Трудные роды», — улыбнулась королева, — «и нервное истощение». «Враги ворвались в спальню сразу после того, как младенец появился на свет», — добавил капитан. «Рожать в условиях бушующих энергетических полей не рекомендуется, но я верю, что ее величество оправится». Однако было видно, что чело сильно беспокоит состояние королевы. Они прошли в дом, и пока Ирина хлопотала на кухне, готовя еду для ребенка, Всеслава задремала на диване. И проснулась или очнулась? Лишь сейчас, услышав негромкий голос воеводы. «Я надеялась, что после родов дом сплотится вокруг тебя. А теперь могу сказать лишь одно. Я рада, что ты жива», — печально произнесла Ирина, усаживаясь на стул напротив королевы. «Я тоже рада», — едва слышно отозвалась Всеслава. «Ты смотрела церемонию? Ты говоришь о параше?» — Ирина сжала кулаки. «Предательница, гадина! Она ведь называла Мечислава сыном!» «Думаю, жрица до сих пор так называет барона», — негромко вставил Уэрба. «Заткнись, чел!» — грубо оборвала его воевода. «Что ты понимаешь? И вообще, что ты тут делаешь?» Ответом стала белозубая улыбка. Если серп и разозлился, то предпочел помолчать, благоразумно оставив эмоции при себе. «Капитан Аэрба — друг, которому я обязана спасением», — веско произнесла королева. — «Он пользуется моим полным доверием». — «Я не знала», — помолчав, ответила Ирина. И нехотя добавила: — «Извините, капитан». — «Ничего страшного, воевода. Сейчас все на нервах». Замечание показалось Ирине унизительным. Где это видано, чтобы чел учил Люду хладнокровию? Но теперь сдержалась она. «Капитан Аэрба считает, что параша заключила с Всеведой сделку на жизнь моего ребенка», — продолжила Всеслава, убедившись, что собеседники успокоились. «А как же ты?» — топнула ногой воевода. «Я оказалась плохой королевой, Ирина», — развела руками Всеслава. «Но Всеведу не любят. Нам нужно лишь напомнить дому о законе, и все, кто присягнул узурпаторше, вернутся под твое крыло. Мы можем рассчитывать на поддержку Бакулы или даже Ружены». «Хочешь затеять междоусобицу?» «Хочу ее прекратить», — пылко ответила Ирина. «Всеведа затеяла переворот. Всеведа и никто больше». «Насчет Всеведы ты была права. И мне жаль, что я к тебе не прислушалась. Ужасно жаль». Королева вновь откинулась на диванную подушку. Ей трудно было даже сидеть. Как же она собиралась возвращать власть? О какой междоусобице может говорить воин с дрожащими руками? На что может рассчитывать лидер, не способный увлечь сторонников пламенной речью? Аэрба вздохнул и едва заметно покачал головой. «А я сильно ошибалась насчет Здимира», — признала своевода. «Мальчишка меня обыграл». «Все мы допустили ошибки. К сожалению, не все из них можно исправить». «Некоторые можно. Несколько секунд Ирина внимательно смотрела на бледную королеву, после чего негромко поинтересовалась. «У тебя есть план?» «Я вернусь во дворец и докажу свою невиновность, пройдя через поцелуй русалки», — ответила Всеслава. «После допроса обвинения против меня развеются в дым». «Допроса не будет. Тебя убьют, как только увидят. Навь и чуть гарантируют мою безопасность». «Ты уверена?» «Да». Это следовало обдумать. Ирина видела состояние Всеславы и понимала, что изможденная королева не сможет привлечь на свою сторону даже злейших врагов Всеведы, потому что для междоусобицы нужна сила. А вот вернуться на трон в результате честного расследования – совсем другое дело. По большому счету, все обвинения против Всеславы держатся на одном доказательстве – установленной родственной связи между Ериной и Мечиславом. Если Всеслава докажет, что не знала о действиях воеводы и не давала приказ выпустить из мшелого погреба Ардала, ситуация переменится. Но был в этих построениях один нюанс. «Ты не сможешь доказать свою невиновность без меня». «Смогу. Поцелуй русалки. Не надо», — мягко перебила королеву Ирина. «Без моих показаний Всеведа сможет начать контр-игру, а я...» Воевода грустно улыбнулась, но продолжила твердо. «Я наворотила много дел и готова понести заслуженное наказание. Если мы организуем допрос, поцелуем русалки, я готова подвергнуться ему и свидетельствовать против себя». Главное, чтобы ты сохранила трон, Всеслава, а Всеведа его не получила. Ирина сказала это так, что не осталось сомнений. Решение принято, и она от него не откажется. И это решение, и то, что воевода, не задумываясь, решила принести себя в жертву, вызвало у королевы слезы. «Спасибо. Я воевода дружины дочерей журавля», — с гордостью произнесла Ирина. «Моя прямая обязанность защищать и оберегать законную представительницу великого дома Людь всеми доступными способами, законными и незаконными. Сейчас я могу защитить тебя, только отправившись в мшелый погреб. Значит, так тому и быть». «Ирина», — королева взяла подругу за руку, — «моя дорогая Ирина, у нас гости», — громко произнес Аэрба и светским тоном добавил: «извините, ваше величество». «Что происходит?» – отрывисто спросил Гуго, распахивая дверь оперативного центра. «Яша?» «Сдемир входит в дом», – сообщил Жо. «Телохранители остались в машине. Кто его впустил?» «Не знаю, в прихожей активирована накидка пыльных дорог, и мы не разглядели лицо того, кто открыл дверь». Это заклинание не позволяло использовать фото- и видеотехнику, искажая полученное изображение. «То есть внутри находится кто-то из тайного города?» «Несомненно». «Кому принадлежит дом?» «Согласно документам, им владеет холдинг «Джонс и Джонс», зарегистрированный в Лихтенштейне», – доложил один из операторов. «Владелец холдинга – корпорация ЕТН, зарегистрированная на Багамских островах». «Я понял. Настоящего хозяина мы не узнаем», – подвел итог Делаэрт. «Вы провели магическое сканирование дома?» «Нет». «И правильно. Нет нужды сообщать о нашем присутствии». Гуго ухватил себя за подбородок и замер, задумчиво глядя на монитор, точнее, на мониторы. Определив, куда отправился Сдемир, чуды порталом перебросили в поселок с десяток блох и теперь получали изображение в реальном времени и с разных ракурсов. Рыцари видели все, что происходит на участке, но пока никак себя не проявляли. «Сдемир внутри», — подал голос оператор. Как только закрылась дверь, вокруг дома было активировано кольцо саламандры 3-го уровня и поставлены помехи на порталы. До появления щенка защита стояла? Нет. «Кто-то решил, что его раскрыли», — произнес Жо. «Пожалуй», — согласился Делаэрт. «Ставлю десятку, что в доме Ирина». «Может, и так», — Гуго улыбнулся. «Но если внутри Ирина, то скоро в поселок явится и Ардала». «Вот уж кого не ожидала увидеть, так это тебя», — громко произнесла воевода, пуская Сдемира в дом. «Почему?» – удивился тот. «Никогда бы не подумала, что тебя посещают мысли о самоубийстве. Ты неизлечимо болен?» «Заразился большими амбициями». «Не заразился, это у тебя врожденное. «Спасибо, дорогая». «Не называй меня так!» — выкрикнула Ирина. Тут же обругала себя за несдержанность, мысленно, разумеется, и прикусила губу. Юноша послушно помолчал, с легкой улыбкой глядя на взбешенную воеводу, после чего печально ответил. «Извини, не подумал, что это обращение причинит тебе боль». Его наглостью можно было окутать всю планету, словно одеялом, 4 раза, но Ирина успела взять себя в руки и выдержать удар. Напомнила себе, что щенок уже разбил ей сердце и хуже быть не может. Напомнила, приняла как данность, выровняла дыхание и продолжила разговор. «Зачем ты пришел?» «Хочу договориться». «О чем?» «Мне нужно твое досье». И в этот момент Ирина искренне восхитилась беспринципностью бывшего любовника. Предлагать сделку после того, что он натворил? Что за чудовище родилось в Кузьминках? Как получилось, что Здемир стал таким? «У меня нет досье», — угрюмо сообщила воевода. «Есть», — убежденно произнес юноша. «У тебя вряд ли имеются человские документы на чужое имя и деньги на тайных счетах. У тебя наверняка нет надежного убежища за пределами тайного города, но ценность информации, ты понимаешь, не хуже меня. И я знаю, что у тебя есть досье, собранное за годы службы в секретном полку и дружине дочерей журавля. Это твое сокровище, Ирина, и я хочу его получить». «Ты не сказал, что можешь предложить за него». «То есть досье существует?» У Здемира вспыхнули глаза. «Что ты можешь предложить?» — повторила она. «Жизнь». Ответом стали вежливая улыбка и мягко произнесенная фраза. «Вряд ли это в твоей власти». «Даже сейчас я влиятельнее и сильнее тебя», — в тон ей ответил юноша. «А стану еще сильнее и влиятельнее. Я помогу тебе скрыться и прослежу, чтобы тебя не особенно усердно искали». «Как все переменилось», — улыбнулась воевода. «Такова жизнь», — пожал плечами Здемир. «Все меняется». «А что мне мешает убить тебя?» — неожиданно поинтересовалась Ирина. «А зачем?» «Ты поставил неверный вопрос». «Не зачем, а почему?» — женщина помолчала. «Ты ведь знаешь, как сильно я тебя ненавижу». «Ненавидь себя», — предложил юноша. «Ты главная виновница свалившихся на тебя несчастий. Ты освободила Ардала. Ты воспользовался мной. То была игра с твоей стороны. Извини, не ожидал, что воевода дочерей журавля окажется столь наивной», — громко произнес барон и вздрогнул, получив пощечину. Но не ответил. Замер, растерянно глядя на женщину. Он хорошо знал, как должен себя вести, чтобы достичь цели. «Я влюбилась», — вздохнула Ирина. На ее глазах появились слезы. «Влюбилась впервые в жизни!» И замолчала, уставившись взглядом куда-то в сторону. Здемир открыл рот, закрыл, помолчал, не глядя на бывшую любовницу, и с неожиданной для себя искренностью буркнул. «Да уж, по-дурацки получилось». И Ирина поняла, что он не лжет. Через несколько секунд он станет прежним Здемиром, наглым, циничным, подлым. Но сейчас он не лгал. Ему действительно было стыдно. Он показал настоящие чувства, и это изменило все. «Зачем ты пришел?» – прошептала женщина. «За твоим досье», – повторил юноша. «И поскольку я знаю, о чем ты спросишь, нет, я никому не рассказал о твоем убежище и готов дать заклятие и обещание, что буду соблюдать условия сделки». «Хочешь подмять под себя иерархов Зеленого дома?» «Я пришел во власть надолго». «Ты предусмотрительный». «Умный», — поправил воеводу Здемир. «Жаль, что я в тебе не разобралась». «Я уже извинился». Юноша сжал кулак, но тут же разжал его и покачал головой. «Лучше бы ты меня действительно убила». «Тебя так легко пронять?» «Я не ожидал, что ты влюбишься. Я этого не хотел». Он сделал маленький шаг вперед и оказался совсем рядом с Ириной. «Честное слово, не хотел. Мне казалось, ты тоже ищешь выгоду от нашей связи. Ты всегда была чуточку отстраненной». Женщина чувствовала, что слабеет и не может противостоять обаянию Здемира. «Я боялась подпускать тебя слишком близко. Иногда ты была грубой, когда чувствовала, что тону в любви». «Я был слеп». Он легонько прикоснулся губами к щеке ведьмы. Я очень виноват перед тобой, Ирина, но я хочу загладить вину. Я...» Его жаркое дыхание обжигало, нет, не кожу, душу. Женщина хотела ненавидеть, но не получалось. Ей удалось лишь отстраниться, но юноша тут же сделал шаг и не позволил разорвать дистанцию. Они коснулись друг друга щеками. «Здемир, пожалуйста, не надо. Я помогу тебе скрыться, а потом заставлю Ардала рассказать правду». «Всеведа не позволит», — Ирина уже хотела ему верить, «потому что если она сбежит, они, наверное, смогут видеться. Он будет приезжать, хоть иногда». Его губы прикоснулись к ее маленькому уху, робко прикоснулись. «Показания Ардала станут хорошим рычагом давления на Всеведу», — прошелестел Здемир. «Я заставлю ее вернуть тебя, и мы снова будем вместе. Не говори глупости. Почему ты не веришь? Все реально». «Нет». «Но как же это хорошо снова надеяться, снова обрести смысл жизни. К тому же ты ничего не теряешь. Я не прошу досье, мне достаточно копии. С ее помощью я смогу вернуть тебя в тайный город». «Я хотел мстить». «Не надо, дорогая, тебя убьют». «Тебе-то что?» — едва слышно выдохнула Ирина. «Я этого не хочу». Сильные мужские руки сомкнулись за спиной воеводы, и она оказалась в объятиях бывшего любовника и поняла, что именно этого ей так не хватало. «Здемир, пожалуйста!» «Ты обижена, растеряна, зла и можешь совершить роковую ошибку. Ты должна мне довериться, Ирина. Я твоя единственная надежда». «Всеведа намерена убить всех. Тебя, Всеславу, ребенка». «Даже ребенка?» — не сдержалась воевода. «Разумеется». Однако что-то в голосе женщины подсказало Здемиру, что вопрос вырвался не просто так. Совсем непросто. Он чуть подался назад, прищурился и вдруг отчетливо вспомнил важную, важнейшую деталь, на которую не обратил внимания, входя в дом. Не обратил, потому что был полностью поглощен предстоящим разговором. Не обратил внимания на детское кресло. «Кто приехал в машине?» «Что?» — не поняла воевода. «Кто приехал в машине?» — повторил Здемир. «Неужели королева здесь?» И Ирина врезала ему эльфийской стрелой. «В доме вспышка энергии», — доложил оператор. «Боевой аркан». «У них тревога», — негромко произнес Жо, не отрываясь, глядя на монитор. Две или три блохи показывали бегущих телохранителей из Демира. «Вижу», — процедил Гуго. «Оператор, что с защитой здания?» «Работает. Внутрь зеленые не войдут. Если не войдут, значит, будут действовать по запасному плану». Делаэрт задумался. Он ждал появления Ардала. Но если голем не пришел сейчас, значит, не придет вообще. А когда телохранители Здемира поймут, что внутрь им хода нет, то обязательно вызовут подмогу. Телохранители не оставят барона в беде. Нужно было срочно принимать решение, и Гуго не растерялся. «Блокируйте связь!» «Есть!» «Поставьте помехи, чтобы никто не ушел порталом!» «Есть!» «И начинайте ломать защиту! Я хочу войти в здание как можно быстрее!» «Есть! Яша, передай Стефану, что сначала идем только мы, но группа пусть будет наготове!» «Есть!» Решение Делаэрт принял вовремя. Сообразив, что дом защищен кольцом саламандры, Илья и Шиш достали телефоны и одновременно выругались, увидев, что связи нет. Бросились к машине, намереваясь выехать за пределы действия заклинаний, но пока они бегали к дому, операторы переместили в поселок миниатюрную птичку, которая села на правое переднее колесо внедорожника и взорвалась, оставив людов без средств передвижения. Поселок Нормандию огласили новые ругательства. Аздемир в это время сражался. Эльфийскую стрелу принял на себя панцирь, включившийся в тот самый миг, когда юноша почувствовал угрозу. Панцирю требовалась миллисекунда на запуск, и, к счастью, этого хватило. Когда кончик раскаленной стрелы почти коснулся груди молодого барона, ее оттолкнула защита. Аздемир, надо отдать должное, не растерялся, не потратил драгоценное время на крики или ругань, и даже страх умудрился подавить. Несмотря на те слова, что он шептал Ирине, юноша был готов активировать не только панцирь, но и оружие. В руки Здемира были давным-давно вживлены миниатюрные артефакты с мечом и кинжалом из черной навской стали с уменьшенным весом и размером. Воевода о них знала, но была уверена в эльфийской стреле и не помешала юноше активировать оружие. Воевода снова ошиблась. и когда панцирь отразил раскаленную молнию, в руках Сдемира появились черные клинки. И снова ни одной лишней секунды. Молча взмахнул клинком и тут же сделал шаг назад, чтобы хлынувшая кровь не запачкала брюки. Ирина изумленно посмотрела на бывшего любовника, широко распахнула глаза, попыталась сделать шаг, но не сумела. Голова скатилась на пол. «Нет!» — закричала появившаяся в коридоре Всеслава. «Добрый день, Ваше Величество!» — рассмеялся молодой барон, салютуя королеве окровавленным клинком. «Не ожидал вас увидеть, но рад! Искренне рад!» И тут же бросился в сторону, уходя от длинной автоматной очереди. А Эрба разрядил в сторону юноши весь магазин, но в основном для того, чтобы не позволить Сдемиру атаковать. Автомат капитан держал в правой руке, левый прижимал к себе младенца, а когда закончились патроны, бросил оружие, схватил королеву за плечо и потащил к задней двери. «Куда?» – пролепетала Всеслава. «Прочь!» «Я!» – королева совершенно потерялась. Вид обезглавленной Ирины вызвал у нее ярость, бешенство. Она захотела убить подлого щенка, но не нашла в себе сил. Не было в ней мощи, чтобы нанести ответный удар. И тогда Всеславу окутал страх, выразившийся с жалким блеянием. «Я хочу отомстить!» «Все в порядке, Ваше Величество. Снимите кольцо Саламандры. Аркан не убивает тех, кто уходит. Отлично!» Они выскочили из дома, и тут Всеславу прорвало. «Ярина!» — закричала она, сжимая голову руками. «Ярина! Ярина!» «Мечислав!» «Мертв. Ямания. Мертва. Параша. Все равно, что мертва. Теперь убита Ирина, и не оставалось никого, на чью верность Всеслава могла бы рассчитывать. Все мертвы. «Ирина!» — закричала несчастная королева, падая на колени. «Ирина!» А Эрба остановился. Умом он понимал, что нужно бежать, что вооруженный Сдемир – опасный противник, но остановился, не в силах прервать обреченный крик королевы. Не истерику, нет. Выражение горя. А Эрба знал, почему рыдает Всеслава, и не хотел мешать. «Ирина!» – шептала сквозь слезы Всеслава. «Ямания! Загоска! Мечислав! Ирина!» В дверях появился Сдемир. В правой руке меч, в левой кинжал, спокоен и сосредоточен. Очень спокоен, почти равнодушен. Смотрит на серба, оценивает, медленно прищуривается. «Мне говорили, ты очень силен, почти как Люд?» «Почти», — соглашается Аэрба. Он знает, что придется трудно, но отступать не намерен. Аккуратно кладет младенца рядом с рыдающей королевой, выпрямляется и разминает могучие кулаки. Хрустят суставы. Противники смотрят друг другу в глаза. «Зачем?» – тихо спрашивает Сдемир, делая мягкий кошачий шаг влево. «Ты не поймешь», – в тон ему отвечает Аэрба. «Так и сдохнешь дураком. Посмотрим». Но сделать выпад молодой барон не успел, и даже на следующий шаг ему времени не хватило, точнее, не времени, а пространства. Там, где должен был оказаться Сдемир, внезапно появился бордовый вихрь портала, и навстречу ошарашенному Люду уверенно шагнул невысокий рыцарь с боевым жезлом в правой руке. Шагнул и повелительно бросил. «Назад!» Негромко, но так уверенно, что Сдемир отступил. Но пытался ответить. «Откуда вы здесь взялись?» «Убирайся!» – коротко приказал появившийся вслед за Стефаном Жо. «Или мы тебя убьем!» «На каком основании?» «Ты скотина, у меня плохое настроение!» «Это веское основание!» – кивнул Сдемир, с ненавистью глядя на рыцарей. «Хорошо, что ты понимаешь. Спорить с двумя командорами войны, явно пребывающими в дурном расположении духа, молодой Люд счел рискованным. Он тряхнул руками, убирая кинжал и меч туда, где им полагалось быть, и быстро пошел к калитке. «Думал, это будут темные», — усмехнулся Аэрба, вновь беря на руки ребенка. «Темные всегда опаздывают», — проворчал вышедший из портала Делаэрт. После этого бордовый вихрь исчез. «Ах да, как я мог забыть», — язвительно пробормотал Уэрба. Чуд погрозил сербу пальцем, после чего подошел к Всеславе и элегантным движением помог женщине подняться. «Ваше Величество!» «Здравствуйте, Гуго!» — едва слышно отозвалась королева. «Здравствуйте, Ваше Величество. Было видно, что они специально не говорят друг другу «добрый день». Я рад, что с вами все в порядке, и рад, что ребенок не пострадал. Это ведь ваш ребенок?» «Мой и барона Мечислава», — также тихо подтвердила Всеслава. «Барон был прекрасным воином», — произнес Гуго, глядя королеве в глаза. «Хорошим другом и хорошим врагом. Чуть умеет ценить и то, и другое». «Какие у вас...» — Всеслава пошатнулась и еще крепче оперлась на руку рыцаря. «Какие у вас инструкции на мой счет?» «Никаких, Ваше Величество, кроме одной. К сожалению, я не смогу сопроводить вас и вашего спутника в замок», — с искренней печалью ответил Делаэрт. «Но орден располагает достаточным количеством надежных укрытий, где вы сможете отдохнуть». «Орден может предложить мне защиту?» — поинтересовалась Всеслава. Ей было стыдно, безумно стыдно об этом спрашивать, но ради ребенка королева была готова пойти на любое унижение. Для нее все пропало. И теперь все помыслы Всеславы были направлены на спасение младенца. «Орден может предложить защиту, но только в том случае, если вы попросите как частное лицо, Ваше Величество», — так же тихо ответил Чуд и добавил: «Мне очень жаль». Таким было условие. «Вам не за что извиняться, Гуго», — спокойно ответила бывшая королева. «Ирина была последней, кто мог помочь мне вернуться на трон, и больше мне не к кому идти». Губы задрожали, но она справилась. Посмотрела на младенца, которого нежно держал на руках могучая Аэрба, и закончила: «Мне нужна помощь и защита, Гуго, моему ребенку и мне». Пауза. «Как частному лицу». Отречение состоялось. Капитан Уэрба едва слышно вздохнул и провел пальцем по лбу младенца. А мастер войны ордена выпрямился, встав по стойке смирно, затем склонился в церемонном поклоне, вновь выпрямился и твердо произнес: «Мой меч к вашим услугам, госпожа Всеслава. Даю слово, что буду защищать вас и вашего ребенка так, как защищал бы свою семью». «Спасибо, Гуго». Делаэрт кивнул, повернулся к Якову Жо и приказал: «Портал в точку П6, немедленно». Мастер войны предполагал, что обиженный Сдемир вот-вот вызовет подмогу и не хотел встречаться с зелеными в столь щекотливых обстоятельствах.